В Южной Корее активизируется антиправительственное выступление рабочих. 5 сентября представители Совместного комитета профсоюзников областей коммунального хозяйства из обеих федераций профсоюзов, в которые вошли отраслевые профсоюзные организации Федерации Демпрофсоюзов и Южнокорейской Федерации Профсоюзов, заявили решимость с конца сентября начать крупнейшую всеобщую забастовку в знак протеста введения системы годового оклада за успешную работу и тому подобное. Указанные обе федерации профсоюзов 21 сентября огласили начало масштабной всеобщей забастовки при главенствующей роли профсоюзов коммунальных и финансовых работников. В следующий день началась всеобщая забастовка профсоюзников-коммунальщиков, к которым 23 сентября присоединился профсоюз финансовых работников, устроив митинг при участии 50 тысяч с лишним рабочих, а 24 сентября началась забастовка Лиги грузчиков, протестующих антирабочие политики власти и абсолютизирующих только интересы магнатов. 26 сентября всеобщую забастовку начал профсоюз автомобильной корпорации Hyundai, который обвиняет руководство корпорации в неискреннем подходе к переговорам по вопросу зарплаты. 27 сентября объявлено начало всеобщей забастовки железнодорожников и работников метро Сеула и Пусана, которые требуют отказаться от попыток введения системы годового оклада за успешную работу, нацеленного на массовое увольнение рабочих. Забастовку ведут профсоюзники больницы при Сеульском университете и профсоюзники страховой компании «Здоровье народа». К ним присоединились утром 28 сентября профсоюзные организации медиков.